Глава 28. Полдень. Восточная пристань. Приближаясь к мыши, он изобразил бодрячка. Незачем им показывать, что они его достали. «Кого ждешь, маленькая?» «Тебя». «Давно такого не слышал. Ну вот он я. Что будем делать?» «Сматываться. Ворона убили». Только теперь он заметил то, что менее занятый собой и своими неразрешимыми проблемами человек заметил бы сразу. Ее лицо не выражало ни потрясения, ни тревоги, ни страха. Оно было совершенно бесстрастным, застывшим, словно маска. Но именно поэтому он понял, насколько все серьезно. Вплоть до настоящей минуты он, как ни странно, ни разу не задал себе вопрос, смертен ли ворон и подобные ему существа. Причина столь явного недомыслия, вероятно, заключалась в том, что Лазарь не верил до конца в их нечеловеческое происхождение. Конечно, за последнее время он столкнулся с кое-какими необъяснимыми и даже сверхъестественными проявлениями их силы, но вера не проникла в его кровь и не перевернуло его представлений о втором, третьем и последующих слоях реальности. Сейчас он чувствовал себя как человек, из-под которого вышибли табурет, и который почему-то не падает, словно отменили силу тяжести. Однако при этом не отменили петлю на шее, и он тщетно сучит ножками, пытаясь найти опору, пока у палача не кончилось терпение. На языке вертелось множество вопросов. Кто убил? За что убил? Откуда мыши стало известно об этом? Но девушка уже шла от него по набережной в сторону домика с верандой, и Лазаря охватило еще более тягостное, чем обычно, ощущение тайны, которое окутывало новую беду. Он двинулся за мышью, подавленный и растерянный. Не то чтобы он вдруг осиротел. Это случилось давно, когда он потерял мать и отца, и с тех пор никто не посягал на его внутреннее одиночество. Он терял также возлюбленных и друзей, но еще ни разу недобрые предчувствия не бродили в нем, дырявя душу и без того траченную отчаянием своим темным мистицизмом. Он еще не знал, что значит потерять ответчика, стоя одной ногой в могиле, но интуиция твердила, что хуже и быть не может. А если пренебречь мнимыми величинами и взглянуть на вещи прагматично, то со смертью ворона он утрачивал путь или иллюзию пути, что, в общем-то, одно и то же. Он боялся тупиков больше, чем смерти на дороге. Он был словно старая кляча, обнаружившая в одно прекрасное утро, что она абсолютно свободна. Извозчик мертв, и не осталось никого между ней и живодерней. Змея выкапывала топор войны. Она бросила неодобрительный взгляд на полураздетую мышь, а Лазаря и вовсе проигнорировала. А еще она поменяла кожу, и он решил, что новый прикид подходит ей идеально. Теперь змея красовалась в обтягивающем черном комбинезоне, бронежилете и в высоких ботинках армейского образца. Стройное тело и конечности были оплетены множеством ремней. Помимо запасных магазинов, гранат и радио, на них крепилось огромное количество каких-то штуковин, большинство из которых Лазарь видел первый раз в жизни. С веранды уже исчезли легкомысленные приметы мирного времени, вроде мольберта и кресла-качалки. Зато на ней расстелили кусок брезента, на котором человек в длинном сером плаще старательно, ровными рядами выкладывал оружие. Автоматы, пистолеты, реактивные гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы. Двое загорелых парней в камуфляже выносили из дома ящики с армейской маркировкой. И еще один занимался упаковкой навигационного снаряжения. Лазарю это сильно напомнило эпизод из старого фильма, а именно возню кучки повстанцев под предводительством Сары Коннор и вызвала у него улыбку, за которую, судя по решительному виду змеи, он мог запросто схлопотать прикладом в зубы. Поскольку его участие в подготовке боевых действий выглядело бы еще более смехотворным, он вообще предпочел бы очутиться в другом месте и в другой компании. «С кем воюем?» — спросил он, склонившись к самому уху мыши. Она пожала плечами, то ли действительно не знала, то ли не считала нужным посвящать его в детали. Лазаря уже не раздражала дурацкая загадочность аборигенов. Примерно такого ответа он и ожидал. Это была не его война, а потому он решил уединиться в колыбели и по возможности спокойно ждать конца. В отличие от многих других, намерение казалось вполне осуществимым. «Если хочешь что-нибудь взять с собой, самое время», — посоветовала мышь. «Отплываем в полдень. Восточная пристань». И добавила ему вслед. «Не потеряйся». По пути к колыбели он всерьез раздумывал, а не потеряться ли в самом деле, но на всякий случай попытался определить, сколько осталось до полудня. Солнце поднялось высоко, однако до верхней точки траектории явно не дотягивало. «Часа два, два с половиной», — прикинул Лазарь. «Если тебе нужна эта встреча, ты ждешь, если нет, ты уходишь. Что может быть проще?» «Простотой тут и не пахло. Какой у тебя нахрен выбор, если не знаешь ни врагов своих, ни друзей, и вряд ли через пару часов что-либо изменится?» Он шел путем, которым минувшей ночью вел его ворон. В парке было безлюдно, но скульптуры создавали застывшую суету, внезапно возникая в разрывах листвы, и взгляд метался от одной к другой, словно камни играли с ним в прятки. При дневном свете Лазарь с некоторым трудом отыскал вход в аллею, в конце которой находился лабиринт. Она заросла еще гуще, чем казалось в темноте. Это место манило его иначе, чем манят плохие места. Может, из-за того, что в мозгу появился указатель с кодом ворона: «Если не останется ничего другого, то беги туда, а там уж как повезет». Пока пернатый был жив, Лазарь испытывал к лабиринту минимальный интерес. А теперь у него появилось искушение сунуться без повода в очередной аттракцион и тем самым обмануть, если не себя, то хотя бы мертвеца. Но потом он вспомнил уютный холл с камином, обсерваторию, сад, ловца снов, вид на бухту из окна и приказал себе: «Иди домой». Никого не встретив, он вернулся в колыбель. На диване стоял поднос, а на нем чашки с остывшим чаем. Лазарь допил из обеих и почувствовал, что его неудержимо клонит в сон. Он подошел к окну, чтобы опустить жалюзи, и увидел поднимающийся над скалами столб черного, осквернявшего небо дыма. Расстояние до гнезда монаха составляло не менее полукилометра, но Лазарь был уверен, что на террасе дымит пирамида, сложенная из автомобильных покрышек, то ли сигнал бедствия, то ли знак общего сбора. «В полдень восточная пристань», — напомнил он себе. «Ладно, разберемся, когда наступит полдень». Он опустил жалюзи, и в холле сгустился полумрак. Лазарь улегся на диван, свято уверенный, что при подобных обстоятельствах не смог бы заснуть даже Бонд, Джеймс Бонд. Но все равно позарез требовалось отдохнуть перед тем, что ему предстояло. И вообще отдохнуть. Ночь была разорвана светом фар и ревом мощных двигателей. Лазарь снял автомат с предохранителя. Его долгое ожидание подходило к концу. На шоссе появилась сверкающая огнями голова колонны, словно вползающая в долину змея. И в этот момент ударил крупнокалиберный пулемет с башни маяка. Вражеский авангард был вынужден остановиться и рассредоточиться. Завязалась перестрелка, фары погасли. Трассеры пунктирами ложились в темноту, а на востоке разгоралось кровавое зарево. Лазарь улыбался. Он ни секунды не сомневался в том, что это смотритель засел с пулеметом на маяке, а также в том, что старик будет обороняться до последнего патрона. Оба знали, что не способны защитить церковь, но вдвоем они имели шанс продержаться немного дольше. Про себя Лазарь мог сказать, что обрел смысл существования слишком поздно и скоро потеряет его навсегда. Не осталось ничего, о чем стоило бы жалеть. Пока неизвестный противник не приблизился на расстояние прицельного выстрела, у Лазаря еще было время кое-что вспомнить. Умирать так с музыкой. Он сунул диск в щель проигрывателя, поставил на бесконечный повтор одну из своих любимых песен и вывел усилитель на полную громкость. Старая группа, вымирающее поколение. Его молодость прошла под знаком Хоквинд, которого не найдешь ни в одном гороскопе, но который накрыл своей крылатой тенью перекресток, где бесповоротно изменилась его судьба. Спустя годы они встретились снова, и сам собой возникал простой убийственный вопрос. Кому ты продал свою душу? А тем временем голос из прошлого заглушил даже приближение смерти. Он проснулся и сразу же преисполнился сожаления. Ах, черт возьми, как все было бы легко и просто! Но давно ясно, что сдохнуть легко и просто ему не дадут. Дешевый героизм слишком напоминал красивое самоубийство. Но сон-то уже не сотрешь из памяти, а пробуждение застало его врасплох. Словно способность к сновидению была постыдной слабостью, неудавшейся попыткой к бегству и свидетельствовала о том, что смертник вдобавок готов дезертировать, стремясь покончить со всей этой тягомотиной самым быстрым способом. По причине опущенных жалюзи и царивших в холле сумерек, Лазарь не сразу сообразил, что не имеет понятия, который теперь час. Да и шлейф сновидения, тянувшийся за ним из пронзенной выстрелами агонизирующей ночи, сбивал с толку. Ему казалось, что он закрыл глаза всего на несколько минут. Но, как известно, нет ничего менее поддающегося измерению, чем время, отданное на съедение снам. Во всяком случае, он чувствовал себя лишь самую малость посвежее. А боль, хоть и билась, в черепе явно шла на убыль, успокоительно свистела на излете, словно бормашина, уже сделавшая свое дело. Он вдруг понял, что приступ случился совсем недавно и настиг его во сне. Может, в тот самый момент, когда ему снилось, что в него попала первая пуля. Он поднялся с дивана и с трудом разогнулся. Лазанье по скалам не прошло даром, и тело плохо подчинялось, будто заключенное в хитиновую оболочку. ощущая все-таки, что эти нерукотворные доспехи с каждым шагом размягчаются, он добрался до передней двери и распахнул ее. Солнце пролило на него свой полуденный жар, но действительно ли полуденный? А может, послеполуденный? Проклиная здешних темпофобов, он стал спускаться к набережной. На причалах не было ни людей, ни груза. С другой стороны, яхт и лодок вроде бы не поубавилось. Впрочем, он вряд ли заметил бы отсутствие одной или двух. А солнце сильно сместилось к западу, и это становилось особенно хорошо видно по положению светила относительно башни маяка. Над скалой Монаха еще вился темный дымок. С мерзким холодком в груди Лазарь понял, что опоздал. Он испытывал злость и обиду, при этом сам считал их в высшей степени нелепыми, но ничего не мог с собой поделать. Обижался он на мышь, почему не пришла, не разбудила, не позвала, а злобу готов был излить на всех и каждого. Мысленно перебирая этих немногочисленных всех и посылая их намного дальше, чем они уплыли, он добрался до смотрителя и подумал, а не оказался ли его сон в какой-то степени пророческим. Если так, то ему, пожалуй, придется смириться с чайной церемонией. На причалах голо и пусто. Он прошелся по скрипящим доскам взад-вперед. Отплывшая компания не оставила никаких следов. А чего он, собственно, ждал? Сентиментальные записки с извинениями? Открытки на память с пожеланием хорошо провести время? Плохонького пистолета с одним патроном, которого не жалко? Он окинул взглядом море. Сплошное уныние веселенького голубого цвета простиралось до самого горизонта, охваченное мысом с одной стороны и скалами с другой. На этом фоне как-то непроизвольно обозначились два полюса притяжения — маяк и домик монаха. Оба объекта сделались труднодоступными для Лазаря в его нынешнем состоянии, и он решил, что если старик и приятель ворона до сих пор не пустились в бега, то никуда не денутся из церкви и в ближайшем будущем. Кстати, о церкви. Почему бы ее не переименовать теперь, например, в церковь дождавшихся последнего дня или в церковь брошенных подкидышей? Исходя бесполезной желчью, он направился к дому с верандой. «Куда тебя несет?» — спрашивал он себя. «И главное, зачем? Тебе на халяву достался целый курорт. Расслабься, живи и радуйся. Разве кто-нибудь из людей или этих с животными кличками способен что-либо исправить?» Из множества перипетий он извлек один урок. «Все, буквально все зависело от перегревающейся машинки в его голове, которая непрерывно занималась бессмысленными калькуляциями, подсчитывая и взвешивая сиюминутную выгоду, оценивая положение и ошибаясь. Так не пора ли дать ей отдохнуть? К сожалению, он не знал, где находится кнопка отключения, но имел подозрение, что флейтист знает. Поднимаясь по лестнице к бывшей мышиной норе, он вдруг поразился разлившейся вокруг безмятежности. У него сложилось законченное впечатление, что такая безмятежность возможна только на краю пропасти, непосредственно перед гибелью, и называется по-другому — обреченность. Ему не избежать боли прощания, что притаилось на дне самого глубокого покоя.